Глава 11. Новый год шагает по стране. В советских газетах много писали о новогодних мероприятиях по всей стране. Чаще всего рассказывали о праздниках в клубах, домах культуры и домах пионеров, но иногда можно было прочитать и о домашних торжествах. Такие заметки объединяли людей. Жители Владивостока знали, как празднуют Новый год в Калуге. Кроме того, в этом был элемент соревнования. Организовать праздник не хуже, чем у соседей. Калуга, 1936. Ученица 6 класса Зина Шапира вместе с подругами Ниной, Марусей, Леной и Ирой организовали у себя дома праздничный маскарад. Девочки украсили елку игрушками из сказки «Красная шапочка», сделали из бумаги и ваты саму красную шапочку, склеили для нее беретик и корзинку, из картона смастерили волка и избушку. А мамы девочек сообща приготовили им подарки и угощения. Ленинград, 1937. 31 декабря 2000 самых трудолюбивых пионеров и школьников Ленинграда собирались на елке во Дворце пионеров. Возле дворца поставили более 200 нарядных елок. Музыканты трех оркестров в костюмах зайцев, медведей и лисиц должны были встречать ребят веселыми песнями. Все юные гости тоже обещали прийти в карнавальных костюмах. В 7 часов вечера маг-волшебник по плану начинал праздник и оживлял Дедов Морозов. Чтобы развлекать ребят, пригласили клоунов, акробатов, массовиков-затейников. Ленинград, 1939. В ночь с 1938 на 1939 год во Дворце культуры ВЦСПС имени Кирова состоялся бал-карнавал. Гвоздем программы стал конкурс карнавальных костюмов. Один из членов жюри отметил: «Сегодняшний конкурс – парад остроумия и выдумки, выставка изобразительности и мастерства, которым позавидовала бы сама Ленинград-одежда». Гости пели, участвовали в играх, танцевали мазурку, гопак, краковяк, вальс. В вестибюле дворца работала летучая почта. Можно было передать поздравления любому гостю. На третьем этаже открылся новогодний базар, на котором продавали все. От апельсина до сосиски, от серпантина до торта высшего сорта. А в чайной на четвертом этаже были для почтенной публики чай повидло бублики, живописный фон, новый граммофон. Москва, 1940. В Центральном дворце железнодорожников подготовили праздник для 13 тысяч гостей. Сцену малого зала оформили в честь ледокола «Седов». На обеденные столы поставили бутылки шампанского, полы в танцевальном зале до блеска натерли воском. Всех пришедших ждали конкурсы, игры и сюрпризы. Пьеро в электрокаре развозил подарки, а художник-карикатурист готовился рисовать шаржи на гостей. Горький, 1941. В городе Горького составили целую программу полезных развлечений для ребят во время зимних каникул. Школа номер 50 собиралась провести военную игру «На штурм», устроить лыжные походы. Кроме того, школьников пригласили на бал-маскарад, и они сами шили для него костюмы. Например, А. Шишова готовила костюм на тему «Конституция». На новогодних вечерах планировали провести конкурсы чтецов, конкурсы на лучший танец, лучшее исполнение песни и лучшую игру на музыкальном инструменте. К ребятам навстречу должен был приехать писатель Кочин и рассказать о своей книге «Вовка – железнодорожник». Хабаровск, 1949. В 1949 году на площади Свободы в Хабаровске сверкала разноцветными огнями большая елка. Вокруг стояли красочно оформленные киоски, к ним то и дело подходили люди, чтобы купить бусы, дождик, фонарики. Кроме того, Там продавались конфеты и фрукты для праздничного стола. А гастроном предлагал 19 сортов колбасы и не менее 20 наименований вин. Клинцы, 1953. В 1953 году в городе Клинцы в актовых и спортивных залах проводили новогодние вечера для учеников и сотрудников школ и училищ. В педагогическом училище коллектив художественной самодеятельности устроил настоящий концерт. Звучали песни, посвященные Советскому Союзу, Сталину и всему советскому народу. Участники драм-кружка поставили сказку «Зайкина избушка». В Доме пионеров на новогодний костюмированный бал пришли и дети, и родители. Среди детских костюмов, помимо традиционных снежинки, кота в сапогах Деда Мороза, были и необычные наряды. «Мир победит войну» за высокий урожай. На каникулах школьников приглашали на детский кинофестиваль в кинотеатре «Октябрь», на экскурсии в краеведческий музей, на литературный вечер, посвященный Некрасову, и читательскую конференцию по книге «Витя Малеев. В школе и дома». Кроме того, школы проводили лыжные соревнования и соревнования конькобежцев. Улан-Удэ, 1955. В Улан-Удэ, в Бурят-Монгольском театре оперы и балета, в дни зимних школьных каникул шли дневные и вечерние спектакли для детей и взрослых. Самых юных зрителей ждал балет «Доктор Айболит», а в репертуар для взрослых входили оперы «Демон», «Иван Сусанин», «Севильский цирюльник» и балеты «Бахчисарайский фонтан», «Тщетная предосторожность». До начала спектаклей и в антрактах зрителей развлекал Дед Мороз. Новосибирск, 1960. В Новосибирском дворце пионеров устроили не просто елку, а квест, как сказали бы сегодня. У входа во дворец веселый клоун вручал каждому гостю листок участника праздника, путеводитель по развлечениям. Ребят ждали комната тишины и мудрости, мастерская «Умелые руки», викторины, загадки и ребусы. В зале переливались огнями елка и играла музыка. Газета «Вечерний Новосибирск» сохранила для нас имена участников карнавала. Наташа Казинец на один вечер стала китаянкой, Валя Кирьянова переоделась в серую курочку, Саша Свиридов и Саша Медведев нарядились клоунами, а Вале Филатовой поручили роль Снегурочки. Владивосток, 1961. В городе открылись 28 катков и 30 горок. Работал и новогодний базар с киосками в виде сказочных теремков. Посередине базара красовалась елка, украшенная яркими флажками. Волгодонск, 1962. В Волгодонской школе-интернате воспитанники участвовали в подготовке к новогодней елке, шили костюмы, учили стихотворения, оформляли зал. Утром на праздник пришли ученики начальных классов, а вечером у елки собрались старшеклассники. Для них играл духовой оркестр. Все музыканты — воспитанники этого же интерната. Снегурочкой стала шестиклассница Таня Романова, а роль Деда Мороза исполнил шофер химкомбината В. Смолдырев. Среди карнавальных нарядов можно было увидеть костюмы мира, свободы, равенства и братства, которые смастерили ученицы 8 класса. Им присудили первый приз. Перед жюри прошли «Шахматный король», «Русский богатырь», «Синявка» и «Сказки Бажова». Потом ребята разгадывали загадки, ребусы, отвечали на вопросы литературной викторины и получали за это лотерейные билеты. Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть. Дубна, 1967. Дворец культуры «Октябрь» 1 и 2 января приглашал на новогодние балы, 3 января — на вечер танцев, а 8 января — на творческий ответ коллектива оркестра электронных инструментов и эстрадного оркестра. Алма-Ата, 1977. На каникулах школьников ждали экскурсии и новогодние елки. Вместе с родителями ребята могли поехать на высокогорный каток Медео. В театре для детей и юношества шли спектакли «Зайка-зазнайка», «Снежная королева» и «Недоросль». Пятигорск, 1979. В Краевом театре музыкальной комедии поставили новогоднее представление по мотивам сказки «Бременские музыканты». Взрослым зрителям понравился предновогодний концерт, звездой которого стал врач Михаил Николаевич Крапин, прекрасный тенор и музыкант. Омск, 1981. В 1981 году главную елку Омска зажгли на Зеленом острове, в сказочном городке. Архитектор Р.М. Рухадзе создал маленькое сказочное царство с островерхими башенками. В городке залили ледяную горку, и в дни школьных каникул каждый день в 12 часов начинался детский праздник. Ярославль, 1984. В новом клубе с кинозалом на 320 мест и залом для танцев установили большую елку. Артисты ярославской самодеятельности подготовили для детей новогоднее представление. На него пригласили 1200 детей-железнодорожников. На елке во Дворце культуры и техники имени Добрынина позвали ребят из села Борисоглебского района из совхоза «Революция». На концертах планировалось выступление детских ансамблей и постановка спектакля «Золушка» от народного тюза. Елку в красном уголке комбината «Красный перекоп» помогали украшать студентки из Вьетнама. Они приехали в Ярославль осваивать текстильные специальности. На новогоднем празднике комбината звучали стихи на вьетнамском и русском языках. Играл инструментальный ансамбль «Импульс». Норильск, 1988. В клубе «Профилактория Валик» детей на каникулах ждал новогодний утренник «Сияй огнями, наша елка», а клуб никелевого завода подготовил утренник «Здравствуй, елка». Ресторан «69-я параллель» приглашал в воскресное театральное кафе на встречу с артистами Норильского заполярного театра. Кайыркан, 1988. Дом культуры предлагал взрослым гостям посетить новогодний калейдоскоп «Остап Бендер» в Кайыркане и дискотеку «Лайнер», а детям и старшим школьникам – утренники и новогодний бал.